Глава 44. Диана. Просыпаюсь от странной непривычной тишины. Не внешней, слышен шум, а внутренней, той, что образуется, когда нет рядом ровного, тяжелого мужского дыхания. Мое тело, еще не до конца оторвавшись ото сна, уже знает, пространство рядом пусто. Глаза раскрываются, рука инстинктивно тянется к его стороне кровати. Простыня холодная, подушка лишь слегка помята. Пустота. И мгновенно, прежде чем успеваю подумать что-либо, из самой глубины, из того самого черного подвала души, где жил страх последних недель, вырывается ледяная волна. Он ушел. Снова. Навсегда. Нет, не может быть, он же обещал. Но логика... Мой измученный, все еще острый инструмент тут же подкидывает ядовитые аргументы. Обещал ночью на эмоциях, а утро приносит трезвость. Сердце колотится так, что давит на грудную клетку. Рывком вскакиваю с кровати. Нельзя дать этому страху пустить корни. Натягиваю первое, что попадается под руку, его же футболку, забытую на стуле, и легкие штаны. Пахнет им, еще сильнее сжимает горло. Выхожу в коридор. Дом кажется слишком большим, слишком тихим. «Айджан?» Зову я, но в ответ только эхо. Ее комната пуста, постель заправлена. Спускаюсь вниз почти бегом. В гостиной никого. На кухне замечаю Регину. Она спокойно наливает себе сок, ее лицо безмятежно. Все сложности последних недель исчезли. Неужели тоже помирилась с бывшим мужем? «Регина!» Мой голос звучит сдавленно. «Где? Где все? Джан? Айджан?» Она оборачивается. Ее глаза широко раскрываются, увидев мое, наверное, дикое выражение лица. Она мгновенно понимает, что я напугана и мне не по себе. «Да успокойся ты, все в порядке!» Говорит она мягко, делая шаг ко мне. «Они во дворе, гуляют, Арслан там же!» Воздух с силой врывается в легкие. Я опираюсь о столешницу, чувствуя, как дрожь медленно отступает, оставляя слабость и стыд. Иррациональная реакция, основанная на травме, а не на фактах. Он вернулся, объяснился, попросил прощения. Он провел ночь здесь. Я что, действительно допустила мысль, что он может уйти, забрав Айджан? Что за бред? Вероятность его внезапного бегства с дочерью при таких вводных стремится к нулю. Это приступ паники выжившего, который еще не верит, что кошмар действительно кончился. «О чем-то разговаривают», — добавляет Регина, наблюдая за мной. «Серьезные такие. Но Арслан с ним... Он расслаблен, по нему видно». Если бы что-то было не так, он бы уже ломал здесь все. Не переживай, Диана. Конечно, первое время мы будем вздрагивать каждый раз, если что-то пойдет не так. Будем беспокоиться, накручивать себя. Но какой в этом толк? Тебе нужно поверить Джану. В отличие от Арслана, он тебя не предавал. Пусть я не сразу понимаю, о каком предательстве речь, но и спрашивать не решаюсь. Сейчас мне совершенно не хочется думать о лишнем. Подхожу к окну, отодвигаю штору и сразу вижу своих родных. На лужайке под старым развесистым деревом. Джан стоит, скрестив руки на груди, что-то говорит Арслану. Тот слушает, кивает. А чуть поодаль на лавочке в беседке сидит Айджан. Она что-то рисует мелками на специальной доске, полностью погруженная в процесс. Рядом с ней, поджав ноги и внимательно наблюдая, сидит Арина. Картина идеального хрупкого утра. Мира, который они, эти двое мужчин, буквально вырвали из лап хаоса. И я, стоя здесь за стеклом, со своим приступом беспочвенного ужаса, кажусь себе глупой и слабой. Но нет. Это не слабость, это след, рана на психике, который будет заживать еще долго. Доверие, разбитое вдребезги, не склеивается за одну ночь. Оно собирается по кусочкам. И каждый шаг в темноте, каждая минута пустоты на другой стороне кровати будут проверкой. И это нормально, это часть процесса. Я смотрю на Джана, на его сосредоточенное лицо, на жест рукой, которым он что-то объясняет. Он строит планы. Делаю глубокий вдох. Вытираю незаметно навернувшуюся слезу, поворачиваюсь к Регине. «Спасибо», — говорю тихо. «Спасибо за слова поддержки. Да, ты права, Регина. И я искренне надеюсь, что в самое короткое время мы станем такими же, как прежде». «У нас все будет хорошо», — улыбается она. «Даже не сомневайся, мы уедем вечером, пора возвращаться к привычной жизни». «Мы тоже должны уехать, к моим родителям, а потом далеко». Регина слегка удивляется. «Да, это хорошая идея, восстановите свои отношения». Поговорив еще несколько минут, выхожу на улицу, накинув на плечи пиджак Джана, который я нашла в гардеробе в прихожей. Арслан, едва заметив меня, уходит. Я же подхожу к бывшему мужу. «Привет», — говорю с улыбкой. «Прекрасно выглядишь», — усмехается Джан, намекая на свою одежду на мне. «Как спала?» «Отлично. Наверное, со стороны выгляжу глупо, потому что не могу скрыть улыбку. А ты спал хотя бы?» «Строил планы». «Какие?» Джан, глядя вдаль, снова усмехается. «Собери вещи, поедем к твоим родителям. Не можем же мы улететь из города, не сказав им». «Так, я согласна, конечно. Скажи, что у тебя в голове, что дальше?» «Уедем отсюда, как можно дальше». «Будем строить все с нуля?» «Не сейчас. Для начала родится наш сын. Никакой работы. Я все предусмотрел». Только когда сыну исполнится хотя бы год, начнем создавать все с чистого листа. Вместе. Ты же не против? Не против. Но ты сможешь целый год бездельничать? Серьезно? Ты подобрала очень нехорошее слово, Диана. Джан обнимает меня за плечи, притягивает к себе и целует в макушку. Мы будем отдыхать, наслаждаться жизнью, проводить время с детьми. Будем путешествовать. Звучит как сказка. Не веришь мне? Верю, конечно. Но только не тому, что ты способен сложить руки и не работать. Это что-то нереальное. Прижавшись щекой к груди бывшего мужа, слышу ровный стук его сердца. Я понял, что уделял вам слишком мало времени, Диана. Понял это, когда не видел вас месяцами, когда тосковал, волком выл. И сейчас готов наверстать упущенное. Надеюсь, ты мне в этом поможешь? С удовольствием. Тихо смеюсь. Скажи, ты же думал о том, как мы назовем нашего сына? Ты же однозначно постоянно думал о нем. Думал. Но пока рано обсуждать имя. Как родиться, так и решим. Вместе. Теперь мы всегда будем вместе. Я тебе верю. Верь, Диана. «Верь, больше я тебя не разочарую».